в высших измерениях законы природы проще. Поддразнивать слушателей идеи многомерности вселенных любит Питер Фройнд, профессор теоретической физики знаменитого института Энрико Ферми при Чикагском университете. Фройнд был одним из первопроходцев, работавшим над теориями гипопространства еще тогда, когда физики считали их бредовыми. Годами Фройнд и небольшая группа ученых занимались наукой высших измерений, находясь в изоляции. Теперь же она, наконец, вошла в моду и узаконена в сфере научных исследований. К удовольствию Фройнда, его раннее увлечение оправдало себя. Фройнд не вписывается в традиционное представление об ограниченном, неотесанном и неряшливом ученом. Это вежливый, воспитанный, интеллигентный человек с проказливой лукавой улыбкой, завораживающий далеких от науки слушателей увлекательными рассказами о стремительном прогрессе в сфере научных открытий. Фройнд с одинаковой легкостью испещряет доску формулами и ведет непринужденную светскую беседу на вечеринке с коктейлями. Фройнд говорит с заметным и благородным румынским акцентом. Он обладает редким талантом объяснять самые мудреные, замысловатые физические концепции живым, увлекательным языком. Фройнд напоминает нам, что по сложившейся традиции физики скептически относились к высшим измерениям, потому что их нельзя измерить. Вдобавок у них нет конкретного применения. Но в настоящее время в среде ученых растет понимание того, что любая трехмерная теория слишком ограничена для описания сил, управляющих нашей Вселенной. Как подчеркивает Фройнд, лейтмотивом физики последнего десятилетия стало то, что законы природы формулируются проще и яснее, когда они выражены в высших измерениях, то есть тех измерениях, в которых они действуют. Для законов света и гравитации находится естественное выражение, если рассматривать их в многомерном пространственно-временном континууме, главное в объединении законов природы, увеличивать количество измерений пространства и времени до тех пор, пока все силы не будут объединены в рамках одного теоретического подхода. В высших измерениях нам хватает так называемого места для объединения всех известных физических сил. Объясняя, почему высшие измерения завладели воображением ученых, Фройнд прибегает к следующей аналогии. Представьте себе гепарда. Прекрасное животное с гладкими обтекаемыми формами. Одно из самых быстрых на Земле, свободно передвигающееся по африканским саваннам. В своей естественной среде обитания это великолепное животное, практически шедевр природы, превосходит скорости и грациозности всех прочих. И продолжает. А теперь представьте, что гепарда поймали и посадили в тесную клетку в зоопарке. Он утратил присущую ему грацию и красоту. Его выставили на показ, чтобы развлечь нас. Мы видим лишь сломленный дух гепарда в клетке, а не силу и элегантность, которыми он обладал прежде. Этого гепарда можно сравнить с законами физиками, прекрасными в их естественной среде. А естественная среда обитания законов физики – многомерное пространство-время. Но оценить законы физики количественно мы можем лишь в том случае, если они нарушены, посажены на показ в клетку в кавычках, то есть в нашу трехмерную лабораторию. Этого гепарда мы видим уже лишенным грации и красоты. Примечание. Питер Фройнд в интервью с автором. 1990 год. Конец примечания. На протяжении десятилетий физики гадали, почему четыре силы природы выглядят настолько обособленными. Почему у гепарда в клетке такой жалкий и сломленный вид? Основная причина, по которой эти четыре силы настолько разнородны, отмечает Фройнд, заключается в том, что мы наблюдали за гепардом в клетке. Наши трехмерные лаборатории – стерильные клетки зоопарка для законов физики. формулируя эти же законы в многомерном пространстве-времени, их естественной среде обитания, мы видим их истинное великолепие и силу. Законы становятся простыми и могущественными. Революция, захлестнувшая физику в настоящее время, это осознание того, что естественная среда обитания нашего гепарда, в кавычках, гиперпространство. Для того, чтобы показать, каким образом введение высшего измерения способствует упрощению, представим себе, как велись масштабные войны во времена Древнего Рима. Великие римские войны зачастую разворачивались на множестве небольших полей и неизменно сопровождались невероятной путаницей. На противников со всех сторон сыпались разные слухи и дезинформация. Когда бои велись на нескольких фронтах, римские военачальники нередко действовали вслепую. Рим чаще побеждал в этих битвах за счет грубой силы, а не элегантной стратегии. Вот почему одним из первых принципов военного дела стал захват возвышенностей, высот, то есть переход вверх, в третье измерение, над двумерным полем боя. Для человека, занимающего точку обзора на высоком холме, откуда открывалась панорама поля боя, хаос войны выглядел гораздо менее катастрофично. Иначе говоря, наблюдаемая из третьего измерения, то есть с вершины холма, неразбериха на полях сражений, выстраивается в единую связную картину. Еще одно применение того же принципа, согласно которому природа, выраженная в высших измерениях, упрощается, занимает центральное место в специальной теории относительности Эйнштейна. Он обнаружил, что время является четвертым измерением и продемонстрировал, что пространство и время легко объединить в теории четырех измерений. Это, в свою очередь, неизбежно повлекло за собой объединение всех физических величин, определяемых пространством и временем, например, материи и энергии. Е равняется МЦ в квадрате. Вероятно, самую известную из всех научных формул. Примечание. Безусловно, теория высших измерений не относится к сугубо отвлеченным, так как простейшее следствие теории Эйнштейна, атомная бомба, изменившая судьбы человечества, в некотором смысле введение высших измерений стало одним из кардинальных научных открытий в нашей истории. Конец примечания. Для того, чтобы оценить колоссальное значение этого объединения, опишем четыре фундаментальные силы, подчеркивая их различия, а также то, каким образом высшие измерения могут дать нам объединяющую систему формул. За последние 2000 лет ученые обнаружили, что все явления в нашей Вселенной можно свести к четырем силам или взаимодействиям, на первый взгляд не имеющим никакого сходства друг с другом. Сила электромагнитного взаимодействия. Сила электромагнитного взаимодействия может приобретать разнообразные формы, к которым относятся электричество, магнетизм и, собственно, свет. Электромагнитная сила освещает наши города, наполняет воздух музыкой радиоприемников и стереосистем, развлекает нас телевидением, избавляет от домашней работы благодаря бытовым электроприборам, подогревает нашу еду в микроволновках, следит за нашими самолетами и космическими аппаратами с помощью радаров, приводит в действие системы электростанций, вырабатывающих энергию. Сравнительно недавно сила электромагнитного взаимодействия стала применяться в электронно-вычислительных устройствах, компьютерах, которые произвели революцию в офисах, домах, школах и в армии, а также в лазерах, благодаря которым открылись новые перспективы в сферах коммуникации, хирургии, производстве лазерных дисков, новейшего вооружения Пентагона и даже в работе магазинных касс. Более половины волового национального продукта планеты, представляющего собой всю совокупность ее богатств, в том или ином отношении зависит от силы электромагнитного взаимодействия. Сильное ядерное взаимодействие. Сильное ядерное взаимодействие дает энергию, которая служит топливом звездам. Благодаря ей звезды сияют, образуются яркие живительные лучи Солнца. Если бы сильное ядерное взаимодействие внезапно исчезло, Солнце потемнело бы, прекратилась бы вся жизнь на Земле. Некоторые ученые считают, что динозавры вымерли 65 миллионов лет назад, когда осколки, образовавшиеся при столкновении Земли с кометой, отлетели в верхние слои атмосферы, погрузили мир во мрак и вызвали резкое снижение температуры на планете. Парадоксально, но то же самое сильное ядерное взаимодействие способно отнять дар жизни. Выпущенная на волю с помощью водородной бомбы, эта сила может когда-нибудь уничтожить все живое на планете. Слабое ядерное взаимодействие. Сила слабого ядерного взаимодействия обуславливает некоторые виды радиоактивного распада. Поскольку радиоактивные вещества при распаде выделяют тепло, слабое ядерное взаимодействие вносит свой вклад в нагревание радиоактивных пород в глубинных слоях планеты. Благодаря в том числе и этому нагреванию действуют вулканы. Во время редких, но мощных извержений расплавленные породы достигают поверхности Земли. Силы слабого и электромагнитного взаимодействий применяются для лечения тяжелых заболеваний. Радиоактивный йод уничтожает опухоли щитовидной железы и помогает бороться с некоторыми видами рака. Сила радиоактивного распада может быть и губительной. Она стала причиной серьезного ущерба при авариях на Чернобыльской АЭС и АЭС Три Майл Айленд. Кроме того, результатом действия этой силы становятся радиоактивные отходы, неизбежный побочный продукт производства ядерного оружия и работы атомных электростанций. Продукт, способный причинять вред на протяжении миллионов лет. Сила тяжести. Сила гравитационного взаимодействия не дает Земле и другим планетам сойти с орбит и скрепляет галактику. Без силы земного тяготения вращение планеты отбрасывало бы нас в космос, словно тряпичных кукол. Воздух, которым мы дышим, быстро улетучился бы в космос, а мы умерли бы от удушья. Жизнь на Земле сделалась бы невозможной. Без гравитационной силы Солнца все планеты, в том числе и Земля, были бы выброшены из Солнечной системы в холодные космические дали, где солнечный свет слишком слаб, чтобы способствовать жизни. В сущности, без силы гравитационного взаимодействия взорвалось бы и само Солнце. Солнце – это результат точного уравновешивания силы гравитации, стремящейся сдавить эту звезду, и силы ядерного взаимодействия, стремящейся разорвать ее. Если бы не гравитация, Солнце взорвалось бы, как триллионы триллионов водородных бомб. В настоящее время основной задачей, стоящей перед теоретической физикой, является объединение этих четырех сил в одну. Начиная с Эйнштейна, титаны физики 20 века пытались найти метод такого объединения и при каждой попытке терпели фиаско. Возможно, решение, которое ускользало от Эйнштейна последние 30 лет его жизни, находится в гиперпространстве. В поисках объединения. Однажды Эйнштейн сказал: «Природа показывает нам только львиный хвост, но я нисколько не сомневаюсь в том, что этот хвост принадлежит льву, хотя увидеть его целиком невозможно ввиду колоссальных размеров». Примечание. Процитировано в «Абрахам Пайс. Научная деятельность и жизнь Альберта Эйнштейна». Абрахам Пайс. «Subtle is the Lord. The Science and the Life of Albert Einstein. Oxford. Oxford University Press. 1982. Page 2, 3, 5». Конец примечания. Если Эйнштейн прав, тогда, вероятно, четыре силы — это львиный хвост, а многомерное пространство-время — сам лев. Эта идея пробудила надежду, что физические законы Вселенной, описанные в книгах, заполненных таблицами и графиками, удастся когда-нибудь объяснить с помощью единственной формулы. Центральная мысль этой революционной концепции Вселенной состоит в том, что в основе единства Вселенной, возможно, лежит многомерная геометрия. Говоря попросту, материя во Вселенной и силы, которые не дают ей разлететься и придают ошеломляющее, бесконечное разнообразие замысловатых форм, могут оказаться ничем иным, как различными вибрациями гиперпространства. Однако эта концепция идет вразрез с традиционными представлениями ученых, рассматривающих пространство и время всего лишь как сцену, на которой главные роли исполняют звезды и атомы. Зримая материальная Вселенная кажется ученым бесконечно более богатой и разнообразной, нежели пустая неподвижная арена незримой Вселенной пространства-времени. Исторически сложилось, что почти все интенсивные исследования в физике частиц и солидное вливание государственных средств в конце концов приводили к систематизации свойств субатомных частиц, таких как кварки и глюоны, а не к постижению природы и геометрии. Но теперь до ученых постепенно доходит, что так называемые никчемные концепции пространства и времени могут оказаться первоисточником красоты и простоты в природе. Первая теория многомерности получила название теории Калуци-Клейна в честь двух ученых, предложивших новую теорию гравитации, согласно которой свет можно объяснить вибрациями в пятом измерении. Примененные к n-мерному пространству, где n – любое целое число, кажущиеся нескладными теории субатомных частиц вдруг приобретают поразительную гармоничность. Однако старая теория Калуци-Клейна не определяет точную величину n. Вдобавок, при описании всех субатомных частиц возникают технические сложности. У более совершенного варианта этой теории, названной теорией супергравитации, тоже есть недостатки. Интерес к этой теории вспыхнул в 1984 году с подачи физиков Майкла Грина и Джона Шварца, доказавших последовательность наиболее совершенного варианта теории Калуци-Клейна, названного теорией суперструн, и утверждающего, что вся материя состоит из мельчайших колеблющихся струн. Удивительно, но теория суперструн предсказывает точное количество пространственно-временных измерений. 10. Примечание. Фройнд усмехается при вопросе о том, когда мы наконец увидим эти дополнительные измерения. Мы не можем видеть высшие измерения потому, что они «скручены» в кавычках в настолько крошечный шарик, что в таком виде их уже не различишь. Согласно теории Калуци-Клейна, размер этих скрученных измерений называется планковской длиной. Она в 100 миллиардов миллиардов, квинтиллион, раз меньше размера протона, то есть слишком мала для изучения с помощью даже самых больших ускорителей частиц, какими мы располагаем. Специалисты в области физики высоких энергий надеялись, что сверхпроводящий суперколлайдер стоимостью 11 миллиардов долларов, ССК, строительство которого было отменено Конгрессом в октябре 1993 года, косвенным образом поможет им увидеть слабые проблески гиперпространства. Конец примечания. Примечание к примечанию. Планковская длина – это невероятно малое расстояние, еще не раз появится здесь в книге. Оно представляет собой основной масштаб расстояний, характеризующий любую квантовую теорию гравитации. Причина этого явления довольно проста. В любой теории гравитации сила гравитационного взаимодействия измеряется с помощью гравитационной постоянной, постоянной Ньютона. Но физики пользуются упрощенной системой единиц, в которой скорость света, S, принята равной единице. Это означает, что одна секунда эквивалентна 186 тысячам миль, 297 600 километров. Кроме того, постоянная планка, деленная на 2π, также принята равной единице. Таким образом, задаются численные соотношения между секундами и эргами энергии. В этих странных, но удобных единицах все вплоть до постоянной Ньютона можно свести к сантиметрам. Если же вычислить длину, ассоциирующуюся с постоянной Ньютона, мы получим планковскую длину или 10 в минус 33 степени сантиметров или 10 в 19 степени миллиардов эрговатт. Таким образом, все квантовые гравитационные эффекты определяются в сравнении с этим малым расстоянием. В частности, размер незримых высших измерений – планковская длина. Конец примечания. Преимущество десятисмерного пространства заключается в том, что нам хватает места для размещения всех четырех фундаментальных сил. Более того, мы получаем простую физическую картину для объяснения беспорядочной мешанины субатомных частиц, сведения о которых получены с помощью наших мощных ускорителей. За последние 30 лет сотни субатомных частиц были выявлены физиками среди осколков, полученных при столкновении протонов и электронов с атомами, тщательно классифицированы и изучены. Как и энтомологи, педантично дающие название бесчисленным насекомым, физики порой сталкиваются с огромным разнообразием и сложностью этих субатомных частиц. В настоящее время, согласно теории гиперпространства, это невероятное собрание субатомных частиц может объясняться просто как вибрации. Путешествие сквозь пространство и время. Теория гиперпространства также привела к пересмотру вопроса о том, можно ли с помощью гиперпространства совершать путешествие сквозь пространство и время. Для понимания этой концепции представим себе популяцию мелких плоских червячков, живущих на поверхности большого яблока. Для этих червячков очевидно, что их мир, который они называют яблоко-миром, плоско и двумерный, как они сами. Но один червячок по имени Колумб одержим мыслью, что яблоко-мир конечен. И загибаясь, переходит в другое измерение, которое Колумб называет третьим. Он даже придумывает два новых слова – «верх» и «низ», специально для описания движения в этом незримом третьем измерении. Но друзья потешаются над Колумбом за упрямую веру в то, что яблоко-мир может переходить в некое неизвестное измерение, которое никто не может увидеть или пощупать. Однажды Колумб пускается в долгое и трудное путешествие и скрывается за горизонтом. В конце концов, он возвращается в исходную точку, стремясь доказать, что его мир действительно описывает кривую линию в невидимом третьем измерении. Его путешествие подтверждает, что яблоко-мир действительно описывает кривую и переходит в невидимое третье измерение. Несмотря на усталость после путешествия, Колумб обнаруживает, что есть и другой способ преодолеть расстояние между удаленными друг от друга точками на яблоке. Вгрызаясь в яблоко, можно проделать в нем туннели, таким образом создать удобный путь напрямик в дальние края. Такие туннели благодаря которым путешествия становятся гораздо более удобными и менее продолжительными, Колумб называет червоточинами. Они свидетельствуют о том, что кратчайший путь между двумя точками не обязательно прямая линия, как его учили, а червоточина. Колумб обнаруживает необычный эффект. Когда он входит в такой туннель и выходит из него с другой стороны, то попадает в прошлое. По-видимому, червоточины соединяют части яблока, где время движется с разной скоростью. Некоторые червячки даже утверждают, что червоточины можно превратить в действующую машину времени. Затем Колумб совершает еще более значительное открытие. Оказывается, его яблоко-мир не единственный во Вселенной. Это лишь одно из яблок в огромном яблоневом саду. Колумб узнает, что его яблоко сосуществует с сотнями других. На одних живут такие же червячки, как он сам, другие необитаемы. Колумб предполагает, что при определенных обстоятельствах можно даже совершать путешествие на другое яблоко того же сада. Мы, люди, уподобляемся этим червячкам. Здравый смысл твердит, что наш мир, как для них яблоко, плоский и трехмерный. Куда бы мы ни отправились в ракете, Вселенная кажется плоской. Но на самом деле наша Вселенная, подобно яблоко миру, описывает кривую, переходя в невидимое измерение, находящееся за пределами нашего восприятия пространства, экспериментально подтвержденного рядом скрупулезных экспериментов. Эти эксперименты, в ходе которых прослеживался путь световых лучей, показали, что свет звезд при движении по Вселенной изгибается.